Зе. Если вы хотите купить ковры, идите к Кауфману в Матхойсгассе. Я думаю, что смогу вас там отрекомендовать, — говорит мне одна дама. Я повторяю, стало быть, у Матеуса. Я хотел сказать, у Кауфмана. На первый взгляд это простая рассеянность. Я поставил одно имя на место другого. Под влиянием того, что мне говорила дама, я действительно проявил некоторую рассеянность, так как она направила мое внимание на нечто другое, что было для меня несравненно важнее, чем ковры. В Матхойсгассе находится дом, в котором жила моя жена, когда она еще была моей невестой. Вход в дом был с другой улицы, и теперь я заметил, что название этой последней я забыл. Восстановить его приходится окольным путем. Имя Матеуса, на котором я остановился, послужило мне заместителем позабытого названия улицы. Оно более пригодно для этого, чем имя Кауфмана, так как употребляется только для обозначения лица в противоположность слову «Кауфман». Кауфман — купец. Забытая же улица названа также по имени лица Радецкого. И. Следующий случай я мог бы отнести к рубрике ошибок, о которой будет речь ниже. Привожу его, однако, здесь, потому что звуковые соотношения, на основе которых произошла замена слов, выступают в нем с особенной наглядностью. Пациентка рассказывает мне свой сон. Ребенок решился покончить с собою посредством укуса змеи. Он приводит это в исполнение, она видит, как он бьется в судорогах и так далее. Предлагаю ей найти повод для этого сна в том, что она пережила накануне. Она тотчас же вспоминает, что вчера вечером слушала популярную лекцию об оказании первой помощи при змеином укусе. Если укушенный одновременно ребенок и взрослый, то прежде всего надо оказать помощь ребенку. Она вспоминает также, какие указания дал лектор о мерах, которые надо принять. «Многое зависит от того, — сказал он, — какой породы укусившая змея. Я перебиваю ее и спрашиваю, — не говорил ли он о том, что в наших краях очень мало ядовитых пород, и каких именно следует опасаться? Да. Он назвал гремучую змею Клаппершланге. Я улыбаюсь, и она замечает, что сказала что-то не так.